Я думаю, что и мы сегодня благодарны нашему Господу за то, что Господь сохранил нашу жизнь и сохранил в нашем сердце желание идти слушать Слово Господне. Потому что оно нам нужно было раньше, оно нам нужно сегодня, и как компас, как свет для нашего пути, для того, чтобы мы могли правильно выбирать направление в этой жизни, оно нам нужно будет и в дальнейшее время. И, может быть, на более полном объеме и на более глубоком уровне, чем было до этого времени. Я вспоминаю одно из пророчеств, которое было недавно, что будут идти новые учения. Как новое? Не совсем новое. Нам же ничего нового не предложишь. Нам просто надо в Евангелии найти что-то новое. И тогда люди могут принять, и это настолько будет тонко, что только при тщательном рассмотрении можно будет увидеть, где уже уклонения начали, где заблуждения. Поэтому, если Господь дал нам сегодня это время, то Он дал нам его для того, чтобы еще раз утвердиться о Божьем Слове, чтобы еще раз проверить наше сердце, и чтобы еще раз Господь мог в сегодняшний день написать на скрижалях нашего сердца, как сегодня было сказано, свое Слово. И если оно будет в нашем сердце, то Библию можно отнять как книгу. Можно лишить много чего, а вот то, что есть в нашем сердце и в нашем разуме, его никто у нас не отнимет. И это очень важно. Я иногда наблюдаю, как поются псалмы. И я делал такой интересный вывод. Недавно я был в одном собрании, и там получилось так, иногда бывает, когда мелодию не совсем правильно берут. Я так смотрел, кто-то понимает правильно, а кто-то неправильно. И все-таки при всем том, что поют неправильно, пытается правильно петь. И не получается. Вы знаете, вот доходит до момента определенного, правильно, потом раз и вместе со всеми. Я так часто наблюдаю, возьмет песенник и так тщательно читает, то уже и петь некогда. А вот тот, кто знает на память, кого оно естественно, он не просто поет, а чувствуется жизнь в этом пении. И вот как важно не просто иметь Библию, а чтобы она была в разуме и в сердце, особенно для проповедников. И кто-то однажды выразил на одной молодежной конференции, когда я говорил с микрофоном, ну, наверное, это были люди, которые любят задеть что-нибудь. Пишет, значит, записочку, что пастору, значит, более приемлемо держать Библию в руках, а не микрофон. Но я сказал, что Библия в руках – это не моя Библия. Моя Библия – та, которая записана в разуме, которую я в любое мгновение могу взять и читать. А в руках – это еще не моя. И вы понимаете сам смысл. Вот то, что мы имеем на столе Библию, это одно. И забыли на столе, и все забыли. А вот когда она написана в нашем разуме, когда она прочувствована, и когда мы понимаем глубокий смысл того, что мы знаем, вот это тогда наша Библия. И потом, наверное, вот эту Библию, ну, имеют немногие. На столе, да. И это хорошо, когда на столе, значит, есть шанс, есть возможность, что будет написано на сердце. А наша Библия, которая всегда с нами, это та, которая в разуме и записана на скрижалях сердца. Поэтому пусть Господь поможет нам вот помнить эту значку. Особенно для проповедников. Почему бедные проповедники? Я эту мысль повторял не один раз. Потому что если это пророк, то он берет или должен брать напрямую от Господа. А проповедникам Дух Святой пользуется только тем, что этот проповедник знает в разуме и лежит в сердце. Он чем пользуется. А то, что просто написано, он не знает, Дух Святой не может пользоваться. Вот почему мы такие бедные часто бываем. Раз, раз, и ничего говорить. Хотя такая большая Библия, такая обширная, глубокая, а проповедь бывает скудная. Одна из причин – это незнание на память или глубоко Священного Писания. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не просто слушали, но и запоминали. И кто-то однажды... Вот бывает же такое, когда кто-то из сестер учил на память Библию, то брат посмеялся: что ты делаешь? Это ж такой большой, как ты на память Библию учишь? Я удивился, когда такой же думаю, откуда у людей такая святость? Откуда такие познания, что Библию нельзя на память учить? Да я бы ее вызубрил, если б мог, от корки до корки, а это другого-то нельзя? Это насколько враг пытается поразить христианство, чтобы они не знали Писание. Он понимает, что это значит. Он понимает, что если человек знает Писание, если даже просто знает, может быть, даже не вникнул в смысл глубокий, это уже у него есть материал, над которым может рассуждать в любое время, на любом месте, сопоставлять места Писания и находить ответы на вопросы. Поэтому пусть Господь нам поможет. Вот эти минуты, которые мы проводим в рассуждениях над Священным Писанием, воспринимать на серьезном уровне, чтобы в будущее время, когда нам придется выбирать пути, стоять на перекрестках дорог, давать какие-то ответы, отчет об уповании, чтобы мы знали Священное Писание. Потому что за Священным Писанием стоит Дух Святой. За всеми остальными учениями его нету. Поэтому будем читать дальше, продолжать читать первое послание к Фессалоникийцам. Я продолжаю вторую главу. Ну и немножечко напомню, что в прошлый раз мы обращали внимание на проповедь апостола Павла, или как он проповедовал, какой был его стиль, какой метод. Вы помните, он не один раз говорил, а здесь вот очень ярко выразил эту мысль. Мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы. Ну и с этой точки зрения они бы никакую меру не перебрали бы. Они в самом деле были апостолы Христовы. И это важные люди. До сегодняшнего дня мы утверждаемся на основании апостолов и пророков. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, как написано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи. Но апостол Павел знал, как может достигнуть сердце человека. Говорит, важность мы оставили всякую, но были тихи и нежны, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Но, правда, апостол Павел в нужное время, в нужный момент, в определенной жизненной ситуации он мог быть и твердым. Помните, он говорил о укравшем лжебратьям, которые скрытно приходили к нам, чтобы подсмотреть за нашей свободой. Мы ни на час не уступили, чтобы истинно благовествование сохранилось у вас. Но, в общем-то, он предпочитал, когда учил, быть кормилицей, быть отцом. И что ей говорит, нежно обходиться, тихо и нежно. Вот такие мы были среди вас. Мы на это обращали внимание. И на что еще обращали внимание? На 8 стих. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Благовестие Божие, оно всем передается, а что-то доверить, души вручить, это только тогда, когда с кем-то имеется какая-то близость, какое-то доверие, к кому стали любезны. Вы стали нам любезны, потому мы и души наши доверили вам. Я дальше читаю 9 стих. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение». Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Вот как непросто было проповедовать благовестие Божие. И я думаю, что Нет никакого сомнения, что то, что Павел говорил, было нисколько не приукрашено. Это мы сегодня можем приукрасить что-то. А здесь была просто констатация факта. Вот на каком пределе мы работали. И он говорит, вы помните, братья, труд наш и изнурение. Вы вообще хорошо представляете, что такое труд и изнурение в труде. Вот так непросто было передавать в то время и теперь, наверное, благовестие Божие. Но они это делали. Изнурение ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. И даже Павел говорит как? Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Но верующие в отношении апостола Павла не так поступали, как он. С его стороны вот так было. И он говорил, почему? Чтобы кого-то не тяготить, чтобы кого-то не посеять соблазна. Мы, говорит, сами работали до изнурения. Но это не было нормальным явлением. Вот обычно, когда мы читаем, то мы обращаем внимание вот на эту сторону. Вот так Павел говорил. Но он не хвалил, я обращаюсь от Силуникийцев к коринфянам, он их не похвалил за это. Он указал им на то, в то время он не мог им сказать об этом. Это были младенцы. А после он вот что пишет. Я прочитаю. Послание к коринфянам, это второе послание к коринфянам. 11 глава, 8-9 стих. Вот что Павел пишет. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание на служение вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не надокучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Вот Павел показывает на духовное состояние. Я вам проповедовал вот так и так, в труде, в изнурении. А после говорит, но даже при всем этом я бы не смог совершить этого труда. Но вы просто вот так вот смотрели на меня, да и все. А говорит, а мне помогали другие. И брали издержки на себя, чтобы я вам служил. И он обратил на это внимание. Поэтому, когда я сегодня читаю все эти тексты, я бы очень хотел, чтобы мы были внимательны друг к другу. Я не имею в виду служителей, не имею в виду себя. Но если мы члены тела друг к другу, то в той или другой мере, когда нам кто-то что-то делает, мы и сами должны что-то делать. Павел говорит, вот смотрите, одна сторона, я еще раз подчеркиваю, и мы на нее обращаем внимание, и думаем, что это нормально. А Павел говорит, ненормально. Если бы были более духовные и умные, то мне не надо было бы, чтобы кто-то помогал. Я ж у вас служил. Я же для вас делал. Так другие видели, что мне надо, а вы не видели. Я очень хотел бы, чтобы сегодня мы, когда смотрим, изучаем Священное Писание, чтобы мы эти вещи очень хорошо понимали. И, наверное, кто-то для вас сделал бы гораздо больше, если бы вы что-то сделали для него. Но получается, в одни ворота. И вот Павел этот вопрос очень тщательно рассматривает. И на все стороны рассказывает. А то говорит, что я вас так поступал, я так и буду делать. Я, говорит, ради вас унижал себя, чтобы вас возвысить. Я очень хочу, чтобы мы сегодня на это обратили внимание.